Неустанном холме. Они уходили все дальше и дальше купаться на синий омут. Мария еще глядела туда, пытаясь по платью узнать, которая из них дочка, но они исчезли в пойменной зелени. Ветер вздохнул оттуда, из далекого понизовья. Она услышала девичий смех, визг, ребячий свист, но ветряной выдох погас, и в лугах стало жарче от безлюдия и тишины. До вечера было еще далеко, потому что стога сметали раньше времени. Она прибрала оставшиеся на лугу чьи-то босоножки и брошенные вверх зубьями грабли, потом вытряхнула из платка сенную труху и непроизвольно залюбовалась тремя одинаковыми стожищами. И ей хотелось поохать и подвигаться, такие большие пригожие вышли стога. «Ах, детки, детки!» Она сглотнула материнскую радость. Она вспомнила про дочку и как метали студенточки сегодняшние стога. Все свои деревенские, подумалось ей, а дома ни одна не живет. Но вот собрались вместе, и сразу выплыло в глазах все земляное, родимое, шибче забегала кровь, не надо красить, румянить ни щеки, ни ноготки. Последний самый матерый стог дометывала Мария с дочкой и с Сергеем, едва оперившимся соседским сыном. Мария стояла на стогу, Сережка подавал сено вилами, а дочь загребала остатки копен и отчесывала стогу бока. Когда стог начали вершинить, Сергей вдруг покраснел и ушел, будто бы вырубать тальники. А дочь, ничего не поняв, недовольная тряхнула головой, закинула овсяные по отцу волосы. «Не ругай ты его, не ругай!» — про себя ухмыляясь, вступилась за парня Мария. Она приняла от дочки последние навильники и обвершинила стог. После этого привязала тальниковые ветки к стажару, чтобы по ним спуститься до шеста от носилок, и уже по этому шесту спустилась на землю. Такой аккуратный, высокий сметали стог. «Отвернись-ка, Сережка», — нарочно подзадоривая сказала Мария, хотя видела, что парень не так сидел затылком к стогу. Знала она и то, что Сережка, хоть и глядел в другую сторону, но даже затылком видел, как она слезала со стога, и опять про себя ухмыльнулась. У кого в его годы не кипятилась кровь, стоит увидеть женскую ногу выше колена. Так уж в природе все устроено. Да не беда и то, что дочка такая еще непонятливая заругалась на парня, когда он вдруг не стал дометывать стог. Теперь все они ушли купаться на синий омут. А крест махалось ветками молодое, еще не окрепшее лето. Темнело синева реки, мерцало вдали солнечным гарусом. Искаженные зноем трепетали неясные горизонты. Мария, ища себе дело, снова обошла луговину. Но все было сделано, и она тихонько вышла на расстань. Полуденный зной начал уже спадать. В дальнем березняке то и дело смолкала кукушка. У своего серого камня Мария легко взяла из волка беремечко полупросохшей вчерашней травы. Косое, сбывающее жар солнышко уже свернулось в клубок и опускалось к дальним лесам. Ветер стихал. Никого не было кругом, и здесь, на расстане, так далека, неоглядно показалась родная равнина. Песчаная дорога стекала с холма, и чем дальше стекала, тем круче становились ее изгибы, и, наконец, истонченная в поясок, она пропадала за последним еле видным увалом. Мария, прищурясь, глядела на этот увал и чуяла, как вместе с усталостью на нее накатывалась радостная тоска. Этой тоской застарелого прочного ожидания проросло ее сердце, как корнями трав проросла вся расстань. Высокий полевой холм, где испокон веку расставались разные люди. Отсюда дальше уже никто не провожал уходящих, а те, что уходили за расстань, считали себя не дома и больше не оглядывались. Мария давно не приходила сюда. Сейчас ей было совестно перед мужем. Она еще раз перетряхнула платок, расчесала и увязала волосы, отцепила и положила на камень сережки. Стараясь пореже взглядывать на увал, где терялся песчаный путь, она вздохнула и празднично притаилась, словно и не было 25 лет между этим предвечерним сенокосным часом и тем горьким, ясным, тоже сенокосным. Она просто ждала мужа и знала, что он придет. И Марии не было дела до того, что на расстане 25-е лето ковали кузнечики, 25-й раз пожелтели высокие лютики. Она не знала, сколько времени просидела на камне. Лютики желтели неясно, то ли сквозь полузакрытые выгоревшие ресницы, то ли сквозь пелену радостных слез, что копились сейчас в глазах. Мария словно во сне сидела на камне. Ее обступали по очереди ясные, будто вчерашние видения. Легко, без зова, пришло и самое первое воспоминание. Оно прояснило, высветлило долгий, как вечность, мартовский день с бурой от конского назьма рыхлой дорогой, с умирающими на теплых задворках суметами. Ничего вроде и не было особенного, был просто этот долгий день, пронизанный вешним солнышком. Вороны и галки втопали базарным криком, будили еще холодную расстань. Они даже не испугались, когда маленькая девчушка в больших валенках и в материнских рукавицах впервые вышла на полевой холм.